«А теперь ты меня послушай», — отчетливо произнес Ци. «Если ты хоть сколько-нибудь дорожишь своим языком, постарайся никогда больше не упоминать о моем батюшке, иначе тебе придется изъясняться знаками». Ци снова сел и вернулся к прерванному ужину, будто ничего не случилось. Серая хитрость смотрел на Ци багровее от ярости. Потом, не прибавив ни слова, развернулся и покинул столовую. Ци поздравил себя с удачей. Его соперник явно нарывался на ссору, чтобы опозорить новичка в первый же день его пребывания в академии. Но удалось ему только выставить себя на посмешище перед собственными товарищами. И хотя Ци понимал, что серая хитрость не успокоится от первого же поражения, теперь победу на людях тому одержать будет трудно. К ночи напряжение только возросло. Спальня, которую им предстояло делить с серой хитростью, оказалась крохотной клетушкой, отделенной от других таких же лишь панелями из рисовой бумаги, так что вся ее отъединенность сводилась к тому, что свисающие с потолка фонарики давали мало света. Места здесь едва хватало для двух лежанок, расположенных впритык одна к другой, двух столиков и двух шкафчиков для одежды, книг и личных вещей. Ци отметил, что шкаф серой хитрости был набит шелками, словно у девицы на выданье. Но там же виднелась и порядочная коллекция книг в роскошных переплетах. В его собственном шкафу пока что висела только паутина. Ци смел ее рукой и посреди верхней полки уложил отцовское уложение. Затем опустился на колени и помолился за своих родных под презрительными взглядами серой хитрости, который уже начал раздеваться перед отходом ко сну. Ци тоже разделся, надеясь, что темнота скроет ожоги на его теле, но седовласый все равно их разглядел. Студенты улеглись по кроватям и долго молчали. Ци прислушивался к дыханию серой хитрости с такой же боязнью, с какой ощущают близость дикого зверя. В голове юноши бурлили тысячи противоречивых мыслей. Гибель сестры, утрата семьи, ужасное известие о батюшке. А теперь, когда духи как будто решились предоставить ему шанс изменить к лучшему всю его жизнь. Один дурно воспитанный студент решил, казалось, все испортить. Некоторое время Ци прикидывал, как смягчить враждебность серой хитрости, но так ничего и не придумал. В конце концов он пришел к выводу, что нужно обо всем посоветоваться с Мином. Ну, конечно же, учитель придумает, как ему помочь. Эта мысль успокоила юношу. И вот сон уже начал смежать его веки, когда шепоток с кровати серой хитрости заставил его насторожиться. «Эй! Эй! Уродец!» — сквозь зубы смеялся седовласый. «Ведь это и есть твоя тайна, верно? Ты умен, тут ничего не скажешь, но отвратителен, как таракан!» Он снова рассмеялся. «Меня ничуть не удивляет, что ты понимаешь в трупах. Ты сам похож на сгнившего мертвеца». Ци не отвечал, только стиснул зубы и зажмурился, стараясь не слушать соседа по комнате, а едкая ярость грызла его изнутри. Ци настолько свыкся со своими шрамами, что совсем перестал думать о том, какое впечатление они производят на окружающих. И хотя, по словам его бывших знакомых, у Ци было приятное лицо и честная улыбка, грудь его и руки действительно напоминали обожженные ошметки мертвой плоти. Ци плотнее завернулся в одеяло и принялся втискиваться виском в камень, по обычаю служивший студенту подушкой, пока не ощутил, что эта неподатливая подушка грозит продавить ему мозг. И в который раз он проклял коварный дар нечувствительности, из-за которого он, сколько ни печалься, просто не мог не отличаться ото всех. Но вот совсем уже засыпается и подумал, что как раз ожоги, быть может, и смогут примирить его с серой хитростью. С этой мыслью юноша и заснул. Следующие дни понеслись так, что голова шла кругом. Ци вскакивал раньше всех, при том, что накануне до последнего лучика закатного света повторял выученное за день. Редкие моменты отдыха, выпадавшие ученика, он посвящал перечитыванию отцовской книги, пытаясь запомнить любые мелочи, связанные с криминалистикой. Когда позволяло расписание занятий, юноша сопровождал Мина в его походах по больницам. Там хватало разного рода целителей, травников, иглоукалывателей и прижигателей, но редко, несмотря на очевидную необходимость, встречались хирурги. Конфуцианское учение запрещало прямое вторжение в человеческое тело, поэтому вся хирургия сводилась к самым необходимым операциям – вправление костных смещений при открытых переломах, накладывание швов, ампутации. В отличие от большинства своих коллег, критиковавших практикующих хирургов, Мин проявлял живейший интерес к новой медицине и горько сетовал на закрытие медицинского факультета. Торжественно открыли всего 20 лет назад, а теперь вот закрывают. Эти традиционалисты из ректората утверждают, что хирургия есть шаг назад. А потом требуют от наших судей, чтобы они находили преступников, используя свои познания в области литературы и поэзии. Ци был согласен с Мином. До закрытия он имел возможность посещать основные курсы на факультете, и теперь этих занятий ему не хватало. Хотя в целом медицинские занятия мало кому нравились, большинство студентов сосредоточивалось на конфуцианских канонах, каллиграфии и поэтике, заранее зная, что эти сведения пригодятся им больше всего в час, когда придется сдавать императорские экзамены. В конце концов, добившись места судьи, большую часть времени они будут тратить на работу бюрократического характера, а если придется иметь дело с убийством, всегда можно призвать мясника или скотобойца, дабы тот отмыл тело и высказал свое мнение. Все в академии представляло Сцы новым, хотя он многое уже пережил во время первого студенчества. Находиться среди людей со схожими интересами, снова толковать о философии и участвовать в общих церемониях, само по себе все это было не менее увлекательно, чем изучать деревянные анатомические модели или излагать свое мнение в горячих юридических спорах. Вот отчего Ци был так счастлив в Академии Мина. Каждый день он узнавал что-то новое и, к удивлению товарищей, вскоре доказал, что разбирается вовсе не только в смертях или ранах, но имеет понятие о содержимом объемистого уложения о наказаниях, о бюрократических препонах в судах, о методах допроса подозреваемых. Мин направил его в группу преуспевающих учеников, тех, кому по окончании академического курса была открыта прямая дорога в государственную судебную систему. Но чем более крепла вера Мина в Ци, тем возрастала зависть серой хитрости. Ци получил возможность в этом убедиться, когда Мин спешно готовил их группу к ноябрьскому экзамену, объявив, что в этот раз лучшие студенты будут проходить его все вместе, и что он состоится не в стенах академии, а в областной управе. Экзамен пройдет в комнате мертвецов, никаких вопросов не будет. Каждый из вас столкнется с неразрешенным делом об убийстве», — пояснил Мин. «Так как это бывает в реальности, половина из вас попробует себя в роли судьи первой инстанции и постарается написать первый вердикт. Второй вердикт напишет ваш напарник, который будет как бы верховным судьей, то есть он постарается создать свой собственный текст. В конце концов, вам надо будет вырабатывать единый итоговый вердикт. И состязаться вам придется пара на пару. Так что крепость вашего духа может вас подвести и обратиться в вашу слабость. И могу вас уверить, так же, как это в подобных случаях делают преступники, такую слабость непременно используют ваши соперники на экзамене. Посему в каждой паре вам надлежит работать сообща, а не состязаясь. Если вы сложите ваше познание воедино, то выйдете победителями. Если же начнете пререкаться, победит только распря. Вы все уяснили?» Мин рассматривал кандидатов так пристально, что никто из двоих, ни Ци, ни Серая Хитрость, не мог шевельнуть ни единым мускулом. Прежде чем отвести взгляд, академик глубоко вздохнул. «И еще кое-что», — добавил он. «Тот, кто лучше всех пройдет эту проверку, получит ранг чиновника, полагающийся нам ежегодно по квоте императорского двора. Я говорю о постоянном месте, о котором вы всегда мечтали. Итак, готовьтесь лучше и работайте усерднее». Когда Серая Хитрость, упреждая выбор учителя, сам потребовал для себя роль верховного судьи, Ци вовсе не обиделся. Что действительно его задело, так это аргументация Седовласова. Ци, мол, не готов взять на себя такую важную функцию. Мин согласился с предложенным Серой Хитростью распределением ролей не столько из-за его доводов, сколько потому, что Ци поступил в академию относительно недавно. Однако при этом заверил, что из них выйдут отменные напарники. От Ци Мин получил смиренное согласие, от Серой Хитрости всего лишь ухмылку. Они находились в зале тишины, месте, предназначенном для самостоятельной учебы. Ци решил, случай дает ему слишком важный шанс, чтобы им не воспользоваться. За прошедшее время у него не было серьезных проблем с Серой Хитростью, если не считать подначек и шуточек в первый день. Понемногу Седовласому пришлось утихнуть, поняв, как мало его насмешки задевают товарища по комнате. С другой стороны, Ци приходилось признать, что Серая Хитрость превосходит его познаниями в юриспруденции и литературе, и сам Ци нуждается в способностях товарища, если их команда претендует на победу в состязании. После ужина он попытался обсудить их шансы с Седовласым. Ци подыскал подходящий момент, когда ученики поднимались из-за столов. Некоторые бросились вперед в библиотеку, стремясь поскорее продолжить занятия, и Ци предложил напарнику последовать их примеру. «Комната мертвецов. Завтра нас ждет великий день. Мы могли бы проработать типичные случаи, и ты живешь здесь 4 месяца. И что, уверен, что я буду с тобой работать?» Насмешливо перебил Серая Хитрость. «Мы вместе только потому, что нам так было приказано. Но я в сопляках не нуждаюсь. Ты делай свою работу, а я со своей как-нибудь справлюсь». И он отправился спать, такой спокойный, будто на завтра ему предстояло не важнейшее испытание, а увеселительная прогулка. Ци не ложился вовсе. Он до поздней ночи перечитывал свои записи, повторял учебные задания, которые выполнял под руководством Мина. Однако волновала юношу не только учеба. Как только Ци узнал, что экзамен пройдет в комнате мертвецов, он понял, что подвергается большой опасности. Прошло уже полгода с того дня, как Гао неожиданно появился на кладбище, и Ци ничего о нем с тех пор не слышал. Однако прорицатель Сюй ведь упоминал, что за поимку беглеца назначена награда, и, быть может, его описание распространили по всей области. Но шанс выпадал такой редкостный, что Ци готов был рискнуть. Под утро, когда иероглифы начали плясать у него перед глазами, Ци уложил набор инструментов, служивших ему еще во время работы на кладбище, и добавил к нему большие листы бумаги, угольки, иголки с заранее продетыми в них шелковыми нитями и еще склянку с камфорой, купленную у знакомых поваров. Он поставит свою сумму в комнате мертвецов в ряду форменных сумок, принадлежащих однокашникам. Все будет как надо. Затем Ци приступил к преображению. С превеликой осторожностью он засунул в обе ноздри кусочки ваты. Ножиком он подрезал усики и упрятал волоски в отворот новой шапочки, которую одолжил ему один из учеников. Изучив результат в полированном бронзовом зеркальце, Ци довольно улыбнулся. Перемены, конечно, небольшие, однако и это имело значение. Пока он возился, серая хитрость давно уже покинул спальню. Желудок юноши перехватило судорогой. Он умылся над лоханью с водой и уже на ходу, надевая перчатки, бросился вслед за товарищами. Голова гудела так, будто по ней потоптались ногами, так что Ци почти не слышал криков, призывавших его в строй учеников академии. С сумой в руках он бегом спустился по лестнице. Мин только головой покачал. «Где тебя носило? Что ты сделал со своим носом?» Ци отвечал, что заранее смазал ватные комочки камфорой, чтобы ему не мешало зловоние. Вот почему он опоздал. «Ты меня расстраиваешь», — заметил учитель и промокнул вспотевший лоб своей красной шапочкой. Ци ничего не сказал. Он только склонил голову и встал в один ряд с серой хитростью, чье поведение и внешность были безукоризнены. Вскоре студенты подошли к зданию управы. Окруженной стеной крепости между главными каналами, обозначавшими границы императорской площади, на таком пространстве хватило бы места для четырех обычных домов. Нескончаемые голые стены, возле которых не увидишь ни одного нищего, контрастировали с их ближайшим окружением, представлявшим собой бурлящий котел прилавков, фруктовых и зеленых лотков, среди которых точно муравьи, кишели торопливые покупатели, бездельничающие бродяги и шныряющие в поисках поживы прощелыги. На этом фоне управа казалась вымершим, опустошенным островом, будто внезапный разлив реки смыл всех, кто посмел приблизиться к ее стенам. Каждый житель Линь-Аня знал это место и страшился его. Но никого, пожалуй, управа не пугало так, как Ци. Руки его задрожали. Юноша натянул шапочку до самых висков и плотнее закутался в куртку. Входя внутрь, он прилепился к серой хитрости, словно сделавшись его тенью, и отважился поднять голову, лишь когда их группа добралась до комнаты мертвецов. Камфорное масло не слишком-то помогало. Ци вдохнул запах смерти, зато, по крайней мере, он все еще дышал. Помещение казалось удушающе тесным. Сюда едва-едва могли вместиться пришедшие студенты. В центре, на длинном столе, лежало покрытое саваном тело, распространяющие нестерпимый запах мертвечины. В дверях появился тощий страж с лицом борзой собаки, объявил о скором прибытии главы областной управы и дал предварительное указание. По его словам, студентам предстояло столкнуться с темным делом, которое потребует от них великого прилежания и о котором по этой самой причине им не расскажут всех деталей. Две ночи назад в канале выловили мертвое тело. Это был мужчина средней комплекции, лет 40. Обнаружили его рабочие шлюзы. Утопленник был одет и сжимал в руке винный кувшин. При нем не нашли ни документов, ни денег, ни ценностей. Одежда помогла определить род его занятий, но эта информация от студентов будет скрыта. Рано утром эксперты управы уже осмотрели тело под руководством одного из судей. Их выводы также останутся в секрете. Теперь лучшим студентам предоставлена возможность высказать и сопоставить свои мнения. Пояснив все это, страж передал слово Мину. В их распоряжении 1 час. Профессор еще раз наскоро проинструктировал распределенных на 3 двойки студентов, которым предстояло изучать труп. Чтобы справедливо разделить между ними время, Мин будет поджигать одну за другой 3 палочки ладана. Каждая пара работает, пока палочка не сгорит. Учитель посоветовал пренебречь формальностями и сразу заняться делом, а еще записывать все, что только будет обнаружено. Эти записи помогут составить отчет, который будет затем сопоставлен с официальным вердиктом. Затем академик установил очередность. Первыми берутся за дело 2 брата-кантонца, специализирующиеся на литературе. Потом 2 законоведов и последними «Серая хитрость» и «Ци». «Серая хитрость» сразу же выразил недовольство тем, что придется работать с трупом, с которым проведут уже так много манипуляций. Для «Ци» это не представлялось столь уж важным. В конце концов, пары, идущие первыми, не обладая познаниями в анатомии, почти не притронутся к телу, с другой стороны, ожидая своей очереди, они смогут воспользоваться результатами и выводами предшественников. Когда кантонцы подошли к столу, Ци уже приготовил кисточку и бумагу для записи. Он выбрал наилучшую позицию для наблюдения и принялся смачивать чернильный камень. Мин поджег палочку. Состязание началось. Сначала кантонцы поклонились профессору, потом разошлись по обе стороны стола и вдвоем стащили с трупа саван. Но не успели они начать осмотр, за спинами у них раздался короткий грохот. Все разом обернулись на звук. По полу растекалось громадное чернильное пятно. Это снова проштрафился Ци. Его пальцы в перепачканных перчатках одеревенели, словно все еще держа чернильный камень. Но сейчас в них была пустота, а выпавший камень разбился на 1000 кусочков. На столе для осмотра лежало тело старшего стражника Гао.